Глава 20. «Нет, конечно!» Взвизгнула я и заходила по комнате. «Я сказала, что подумаю!» Дэниэль скептически приподнял бровь, продолжая сидеть в своем любимом кресле. Кажется, он мне не верил. И Сэнду устроил такой ответ? Я резко остановилась и повернула к другу голову. «Нет!» Проворчала я и подняла руку, показывая помолочное кольцо на пальце. «Как видишь, его такой ответ не устроил!» Дэн вздохнул и откинулся на спинку. «Даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать», — сказал он и усмехнулся. «Вот уж не думал, что ты и Сэнд. С ума сойти! А твои родители знают?» «Думаю, уже знают», — кивнула. Рэй обещал послать вестников, так что со дня на день жду, что они скажут. «Дэн, я же сбежала сюда от неугодного жениха, но напоролась на другого. Как же быть?» Форнан развел руками. «Не выходи за него и все. Скажи, что хочешь сначала окончить академию, сделать карьеру, а потом уже подумать о создании семьи». Я пыталась донести до него тот факт, что адептам нельзя вступать в брак до окончания обучения. Он обещал исключить меня в таком случае. «Да, он тиран», — хохотнул парень. «И не говори». Мы помолчали. Я еще раз посмотрела на ободок из белого золота с большим черным камнем, и мне захотелось взвыть от бессилия. «Ну как же так?» «Расслабься, Кая. Я не думаю, что Сэнд так скоро потащит тебя под венец, хотя если он питает к тебе такие уж сильные чувства, как ты говоришь, то все возможно. Надейся на лучшее». «Я ни на что уже не надеюсь», — проговорила я и села на стул. «Мне предстоит еще знакомство с матерью Рэя и императором в более тесной обстановке. Я этого не переживу». «Это еще слабо сказано. Мне в прошлый раз не особо уютно было находиться в компании императора, а тут, когда Рэй представит меня всем как свою невесту... Бррр, мороз по коже!» К тому же лорд Кейн говорил, что Эриор Сент мечтает видеть на своем месте именно Рэя. Выходит, император может оценивать меня как будущую императрицу и... Вряд ли его устроит выбор сына, если станет известно о моей сущности. «И на когда же планируется встреча с будущими родственниками?» Я пожала плечами. «Не знаю, чем позже, тем лучше. Я смогу хотя бы морально подготовиться». Дэниэль кивнул. «Ладно, я все понял. Пойдем на обед, а? Я голоден, как волк». Я отчего-то засмеялась. «Дэн, ты и есть волк!» Парень подхватил мой смех, и мы вместе вышли из общежития, начиная обсуждать всякую ерунду и учебные занятия. Все было очень даже хорошо, пока мы не наткнулись на Дариуса, который, увидев меня, сначала широко улыбнулся, но потом его улыбка сошла на нет, когда некромант заметил кольцо на моем пальце. Проследив за его взглядом, я спрятала руку за спину и подняла глаза на парня. «Кая?» Он подошел чуть ближе и остановился. «Что все это значит?» Не успела я даже открыть рот, как меня остановил Дэн. «Не твоего ума дело, инкуб. Иди, разбивай другим девчонкам сердца, а Кая не трогай. Твое счастье, что ты с ней ничего не сделал, иначе бы я тебя на куски порвал». Дар перевел взгляд на моего спутника и сжал зубы. «Мои отношения с Каей тебя волновать не должны», — огрызнулся он. «А у тебя не должно быть никаких отношений с чужой невестой». В тон ему ответил Дэниэль и закрыл меня собой. «Уходи». Я буквально кожей чувствовала осуждающий взгляд некроманта, и приятного от этого было мало. «Все понятно», — бросил Дар и отступил. «С тобой я разберусь позже, волк», — угрожающе тихо добавил он и ушел прочь, даже не оборачиваясь. Я стояла ни жива, ни мертва. И вроде бы у нас ничего серьезного не было с Дариусом, но на душе все равно было скверно. У нас ведь был всего один поцелуй, и я даже ничего ему не обещала. Так почему я чувствую себя так ужасно? «Чтоб его леший драл», — проворчал недовольно Дэн, а потом повернулся ко мне. «Чего ты так расстроилась из-за инкуба? Сдался он тебе. У него таких, как ты, сотни. Вот поэтому я говорил тебе держаться от него подальше, Кая. Нечего тебе с ним ловить. Все, ты теперь чужая невеста. Смирись». «И, честно сказать, партия ректора намного лучше, чем Василиска». «Хуже, лучше. Да я все равно замуж не хотела. Что мне там делать?» «Ну, все, не расстраивайся. Пойдем поедим. Вот увидишь, настроение станет намного лучше. Не знаю, как у тебя, но у меня точно».